Ричард шел в оцепенении, время от времени поглядывая на Холли, неуклюже ковылявшую рядом. В 100 ярдах к западу от дома командира была еще одна каменистая проплешина, свободная от деревьев. Дойдя до нее, Ричард и Холли повернули на север, навстречу ветру. «Куда мы идем?» — спросила Холли. В ее голосе сквозила неприкрытая тревога. Внезапно Ричард застыл на месте, поняв, куда они идут. Ответ принес ветер. Ричарда прошиб холодный пот. У него на спине высыпали мурашки. Он посмотрел на инструменты, которые нес в руках, так, словно видел их впервые в жизни. «Оставайся здесь», — приказал он. Холли покачала головой. «Нет, я пойду с тобой, чего бы это ни стоило». «Пожалуйста, Холли, оставайся здесь, хорошо?» Удивленная его тоном, она, тем не менее, снова решительно покачала головой. «Я иду с тобой». Ричард беспомощно пожал плечами, и они пошли дальше. Ричард заставлял себя идти вперед, навстречу тому, что их ждало. 50 ярдов. Каждый шаг давался с огромным трудом. 60 ярдов. Ричарду неудержимо захотелось развернуться и убежать. Убежать прочь, не останавливаясь. Броситься в бурную горную реку, чтобы убраться отсюда ко всем чертям. 70 ярдов. Ричард остановился. «Оставайся здесь, Холли, пожалуйста». «Почему?» «Не надо, чтобы ты это видела», — жалким тоном произнес он. Покачав головой, Холли двинулась дальше. Ричард догнал ее. Сначала они почувствовали запах, слабый, приторный, который ни с чем невозможно спутать. Один из самых распространенных и самый ужасный запах за всю долгую, страшную историю человечества. Запах свежей человеческой крови. Через 20 шагов после того, как они почувствовали запах, их глазам открылось жуткое зрелище. Безумная круговерть миллиона мух. Джексон был распят между двумя молодыми соснами. Его распростертые руки были прибиты к стволам гвоздями через ладони и запястья. Его заставили приподняться на цыпочки, его ступни прибили к основаниям деревьев. Его полностью обнаженное тело было изуродовано. Он умирал в течение нескольких минут. У Ричарда это не вызывало сомнений. Он стоял неподвижно, уставившись на копошащуюся массу синих блестящих мух. Холли выронила костыль, ее лицо побледнело, приобрело призрачный белый цвет. Она упала на колени и ее вырвало. Отвернувшись от жуткой картины, Холли ничком распласталась на земле, вцепившись руками в усыпанную хвоей землю. Затем, подняв голову, она разорвала лесную тишину нечеловеческим воплем и расплакалась. Ричард не мог оторвать взгляда от мух. У него на лице застыла непроницаемая маска, глаза остекленели. Лишь крохотная жилка, дергающаяся в уголке губ, выдавала его переживания. Ричард простоял так несколько минут. Наконец Холли, распростертая на земле, затихла. Ричард бросил фомку. Повесил куртку на ветку дерева. Остановился прямо перед трупом и начал копать. Он копал, переполненный молчаливой яростью, силой вонзая лопату в землю, перерубая корни одним свирепым ударом, натыкаясь на камни. Ричард выворачивал их из земли и складывал в кучу. Усевшись на земле, Холли смотрела на него. Смотрела на его сверкающие глаза, на бесстрастном лице и на вздувающиеся бицепсы. Следила взглядом за равномерным ритмом лопаты, не произнося ни слова. От физических усилий Ричарду стало жарко. Вокруг него закружили мухи, оставившая труп Джексона и нашедшая себе новое развлечение. Ричард не обращал на них внимания, напрягая все силы, углубляясь на 6 футов в землю. Наконец он прислонил лопату к дереву, отер лицо рукавом. Не сказав ни слова, взял фомку и подошел к трупу. Отогнал мух. Выдернул гвозди из левой руки. Тело Джексона повисло наискосок. Окоченевшая рука потянулась к яме. Мухи сердитым облаком поднялись в воздух. Ричард подошел к правой руке. Вытащил гвозди. Труп повалился на землю. Ричард выдернул гвозди из ступней. Освобожденный труп сполз в могилу. Воздух, почерневший от полчища мух, наполнился их недовольным жужжанием. Спустившись в яму, Ричард распрямил труп, сложил ему руки на груди. Выбравшись из могилы, он не позволил себе передышки, начал засыпать яму. Работал без остановки. Мухи исчезли. Ричард копал. Земли было слишком много. Когда он закончил, она возвышалась холмиком, как это всегда бывает с могилами. Придав холмику правильную форму, Ричард бросил лопату. Нагнулся и принялся за камни, которые сам только что вырыл. Обложил могильный холмик по периметру. Положил самый большой камень сверху, словно надгробие. Ричард остался стоять, учащенно дыша, будто дикарь, перепачканный грязью и потом. Холли молча смотрела на него. Наконец заговорила впервые за целый час. «Наверное, нам надо прочитать молитву». «Уже слишком поздно», — покачав головой, тихо промолвил Ричард. «Как ты?» «Кто предатель?» ответил вопросом на вопрос он. «Не знаю». «Ну а ты подумай, хорошо?» в сердцах произнес он. Холли сверкнула глазами. «По-твоему, я не думаю? А чем еще я занимаюсь весь последний час, черт побери?» «Кто он, твою мать?» спросил Ричард, все еще не в силах успокоиться. «Это может быть кто угодно. В чикагском отделении добрая сотня агентов». Холли сидела на усыпанной хвоей земле, сжавшаяся в комок, жалкая, побежденная. Она верила своим коллегам. Она сама говорила Ричару об этом. Она была полна наивной верой. «Я верю в своих». Ричард ощутил прилив нежности, захлестнувший его с головой. Не жалости, не сочувствия, а просто агонизирующей нежности к человеку, чей чистый, светлый мир только что рухнул в грязь. Ричард не отрывал взгляда от Холли, надеясь, что она поймет его чувства без слов. Холли посмотрела на него, и у нее в глазах блеснули слезы. Ричард протянул руки. Холли схватилась за них. Он поднял ее на ноги и привлек к себе. Оторвал от земли и заключил в объятия, прижимая к своей груди, в которой неистово колотилось сердце. Холли уткнулась мокрым лицом ему в шею. Ее руки поднялись к затылку Ричарда. Она привлекла его к себе и подняла лицо, жадно целуя его в губы. Ее руки сплелись у него на шее. Ричард ощутил ее прерывистое дыхание. Опустился на колени и нежно уложил Холли на мягкую землю. Ее руки вцепились в пуговицы его рубашки. Его руки стали срывать одежду с нее. Обнаженные, они слились в объятиях любви прямо на земле. Горячо, жадно, страстно, словно бросая вызов самой смерти. Затем, изнеможенные, задыхающиеся, они лежали, не разжимая рук, уставившись на солнечные лучи, тонкими спицами пробивающиеся сквозь полог леса. Ричард поглаживал волосы Холли, чувствуя, как успокаивается ее дыхание. Он долго молча обнимал ее, глядя на пылинки, кружащие в полоске солнечного света. «Кто знал о твоих планах на понедельник?» Наконец тихо промолвил Ричард. Холли задумалась, ничего не ответила. «Кто из этих людей в то время еще не знал насчет Джексона?» Снова молчание в ответ. «А кто из них не испытывает недостатка в деньгах?» Молчание. «И кто появился недавно? Кто мог где-нибудь пересечься с Бо Боркиным и купиться на его щедрое подношение? В прошлом, например, расследуя то ограбление в Калифорнии?» Холли вздрогнула в его объятиях. «Четыре вопроса, Холли», — настаивал Ричард. «Кто подходит под все четыре?» Она мысленно перебрала все возможности, действуя методом исключения. Алгоритм, через который было пропущено 100 фамилий. Большинство оказалось отброшено уже после первого же вопроса. Второй позволил отмести еще несколько человек. Третий – еще горстку. Четвертый вопрос оказался решающим. Холли снова вздрогнула. «Таких всего двое».